Глава 63. Время близилось к восходу луны, когда Крейг начал задаваться вопросом, почему он чувствует себя таким спокойным. Несмотря на холод, если все еще было холодно, он больше не дрожал. Даже темнота больше не страшила его. Ему не нужно было вести через нее машину или пробираться пешком. Он просто сидел на пологом травянистом склоне рядом с дорогой и дремал, словно в конце пикника. Вера прижалась к нему. Ее дыхание теплым ветерком овивало его шею. Впервые за все время, сколько он себя помнил, ни одному из них не нужно было ничего делать. Не было смысла даже пытаться планировать заранее. «Это похоже на конец», — мечтательно подумал он. И если бы его конец действительно был таким, то в нем не было ничего плохого. Может, именно поэтому он так спокоен. Он знал, что достиг конца, и никогда уже не выйдет из тьмы. Возможно, они умрут от холода. Возможно, это уже произошло. Может быть, именно поэтому он больше не мерзнет. Не потому, что они с Верой согревали друг друга, а потому, что ощущения его тела покидали его. Никогда он не был так близок к экстрасенсорной интуиции и теперь понимал, как ее ему не хватало. Интересно, все ли люди на пороге естественной смерти чувствуют себя так же? Были времена, когда он думал, что умирает, временами, когда он просыпался, задыхаясь посреди ночи, когда каждый болезненный удар его бешено колотящегося сердца казался последним. Тогда он боялся. Боялся, потому что не был готов. Но теперь он знал, что готов. Что, если они с Верой попробуют пересечь пустошь, когда взойдет луна? Мунвелл был последним местом на Земле, где он хотел бы оказаться. Но он сомневался, что они могли добраться куда-либо еще. И даже если им попадется чей-нибудь дом посреди пустоши, действительно ли это их обрадует? Крейг предпочел бы мирно умереть здесь, рядом с Верой, а не превратиться в слюнявого младенца через несколько лет. Не дай бог, чтобы Вере или кому-то еще пришлось иметь с ним дело в таком состоянии. Лучше смириться с комфортной темнотой. Крейг надеялся, что они не дождутся восхода луны. Ее свет только помешает ему скользнуть в небытие. Он закрыл глаза, чтобы разделить сон Веры. «Если и есть что-то за пределами смерти, — подумал он, — то это твои последние мысли, которые длятся вечно. Ведь ты так и не узнаешь, закончились ли они, потому что тебя больше нет». Крейг хотел, чтобы это ощущение покоя и молчаливой близости с Верой не кончалось. Но его жена подняла голову и прошептала. «Крейг?» «Да, любимая», — отозвался он, — надеясь, что она снова уснет, пока есть такая возможность. «Как думаешь, они добрались домой в целости?» «Хейзел с мужем?» Неужели она забыла, что Бенедикт следовал за светящейся птицей, воплощением его веры? «Кажется, они знали, куда едут». «Им пришлось сделать выбор. Мы не могли сделать его за них. Они молоды», — сказала она, — словно возраст был залогом их успеха. «И я не думаю, что в будущем Хейзел будет беспрекословно подчиняться Бенедикту». Вера положила голову ему на плечо, и он подумал, что она задремала. Потом она прошептала. «Я кое-что вспомнила». «Правда? Если они не поделятся воспоминаниями сейчас, то другого шанса у них не будет. Что именно?» «Ее первый день в школе. Помнишь, как она вошла в ворота и даже не оглянулась? И потом, тем же вечером, она призналась, что если бы оглянулась, то не смогла бы нас оставить, а она не хотела нас расстраивать». «А помнишь тот день, когда она выступала с речью и завоевала первое место в своем классе? Как торжественно она благодарила учителей и нас, а потом взглянула на нас, словно извинялась за то, что так преуспела в изучении религии. Помнишь, как она впервые привела в дом своего парня?» «Да». «Как его звали?» Он никак не мог вспомнить. Незначительные детали постепенно ускользали из его памяти. Крейгу он нравился. Жаль, что она в итоге выбрала Бенедикта. Может, ее первый парень слишком напоминал ей отца, чего нельзя сказать о ее муже. Во всяком случае, Крейг на это надеялся. Мысли начали выталкивать его из спокойствия ожидания. Он пытался вновь погрузиться во тьму, которую он делил с Верой. «И наш первый отпуск без нее, когда она стала достаточно взрослая и отправилась отдыхать с друзьями», — сказал он. «Мы никак не могли привыкнуть, что ей не нужно желать спокойной ночи. А после того, как она вышла замуж, я несколько недель заходил к ней в комнату, чтобы поговорить, а потом вспоминал, что ее там нет». «Мы так и не побывали в Греции». «Так и не побывали», — согласился он. «Интересно, почему она вдруг напряглась?» Когда он понял, то невольно открыл глаза в темноте, которая уже была не совсем темной. Он пытался скрыть свое ощущение приближающегося конца, опасаясь, что это может расстроить ее. И все это время она держала то же самое в себе, скрывала это, опасаясь, что мысль о том, что он потеряет ее в небытии, приведет его в ужас. Так и произошло. И его глаза наполнились слезами. «Я хочу быть с тобой», — сказал он, шокированный тем, насколько постарел его голос. «Так и будет. Я за этим прослежу». Она крепко обняла его. «Если Бог существует, то Он не разлучит нас только потому, что не дал тебе способности верить в Него. Он не так жесток». Слова жены могли бы его утешить, если бы он не пытался подвергнуть их сомнению. И теперь он жалел, что открыл глаза. Теперь Крейг не мог вернуться в тепло и покой, которые делил с ней. Ему стало интересно, откуда придет их смерть. Несколько часов назад он сказал себе, что с ними ничего не случится, если они будут сидеть спокойно, и теперь он не был в этом так уверен. Небо начинало бледнеть. Он мог видеть край склона над ними на дальней стороне дороги. Скоро лунный свет начнет спускаться по этому склону. Он мечтал, чтобы они постепенно слились с темнотой. Но теперь было уже слишком поздно. Крейгу хотелось закрыть глаза себе и Вере, но тревога не давала ему воспользоваться тьмой. Что-то бледное и огромное беспокойно шевелилось над склоном. «Это просто облака», — пробормотал он. Вера прижалась к нему. Он понял, что это действительно облака, но ему не нравилось, как они двигались, словно свет за ними раздвигал их, как плотный тяжелый занавес. «Это всего лишь разрыв в облаках, наползавших на склон», — успокаивал он себя. Теперь над хребтом виднелся клочок чистого неба. Небо, которое пылало белым пламенем. Почти сразу же свет пролился вниз по склону, кристаллизуя вереск, а затем над хребтом показался лоб огромного черепа. «Луна», — сказал Крейг. «Конечно, это луна, как бы нетерпеливо она ни взбиралась на небосклон». Ее диск не был полным. На мертвом лице был только один глаз, из-за чего казалось, что луна хитро подмигивает, намекая на то, что у нее есть секрет, которым она собирается поделиться. Лунный свет лился вниз по склону, к большому камню, через дорогу от Крейга и Веры. Мужчина напряг зрение, чтобы разглядеть облака на луне, отбрасывающие тени, из-за которых склон дрожал и пугающе смещался. Но там не было ни облачка. Пейзаж колыхался, словно простыня на кровати, с которой вставала проснувшаяся луна. Затем луна поднялась над краем склона и наклонилась к нему с неба, ухмыляясь своей рассыпающейся улыбкой. Крейг так и не понял, пошатнулся ли он, или склон под ним сдвинулся и отбросил его назад, или и то, и другое вместе. Он упал в тень, которую отбрасывал камень на дальней стороне дороги. Сначала он не совсем понял, почему Вера так крепко обнимает его, словно ни за что на свете не хочет отпускать. А потом до него дошло, что они летят вниз. От потрясения его сердце чуть не выскочило из груди. «Этого не может быть!» — беззвучно воскликнул он. В темноте за ними была твердая земля. Но сейчас, в лунном свете, там была только пустота. В отчаянии Крейг ухватился за поросший травой край, но было слишком поздно. Залитый лунным светом пейзаж исчез, и они с Верой погрузились в темноту. Наконец-то его ночной кошмар настиг его и унес Веру с собой. Ощущение пустоты под ним подступило к горлу Крейга и душило его до тех пор, пока он не испугался, что задохнется раньше, чем разобьется одно. Его тело и сознание съежились от предчувствия удара. Они летели вниз, отчаянно цепляясь друг за друга. Их сердца бились так сильно, что он больше не мог различить, где чье. Крейг хотел, чтобы Вера молилась о том, чтобы к тому времени, когда они достигнут дна, они уже оказались бы вместе далеко-далеко.